Джеймс Хедли Чейз. Попутчицы. Рассказ. Дэнни Мерлин достиг северной оконечности Дейтон-Бич ранним вечером. Он медленно вел свой линкольн-зефир мимо стадиона и живописной эстрады в форме ракушки для оркестра из ракушечника. Он с завистью смотрел на многолюдный пляж и подумывал, не рвать ли немного времени, чтобы поплавать, но все же решил, что лучше ехать дальше, и прибавил скорости. На Уошен-авеню он заприметил красный треугольник, знак станции обслуживания фирмы «Коноко». Он притормозил и въехал на дугообразную дорожку. Из конторки вышли трое мастеров в удобных белых униформах с изображением красного треугольника на нагрудных карманах и занялись машиной. Дэнни открыл дверцу и неуклюже выбрался наружу. «Залейте бак до полна», — сказал он, — «и тщательно все осмотрите. Я пойду поем». Низкорослый, плотный парень с нашивкой бригадира на рукаве вышел из конторки и сказал: «Добрый вечер». Он одобрительно посмотрел на Линкольн, а потом задумчиво оглядел Дэнни. Этот парень натренировался отличать хорошего клиента от плохого и пришел к выводу, что денег у Дэнни немало, что он едет отдыхать и не очень-то беспокоится, сколько при этом потратит. Во всех трех случаях парень не ошибся. Дэнни вынул сигарету из тяжелого золотого портсигара и закурил. «Где бы мне тут найти приличную еду?» — спросил он. Бригадир указал через дорогу. «Вон там, сэр. Честь не предоставит вам хорошую еду и быстрое обслуживание. И не надо далеко ходить». Дэнни кивнул. «Окей, это годится. Подготовьте мою машину за полчаса. Мне еще ехать и ехать». «Есть, сэр, будет готово. Направляетесь в Майами, сэр?» «Похоже, что туда. А как вы узнали?» — спросил Дэнни. Бригадир ухмыльнулся. «О, я думаю, все сейчас едут в Майами на отдых», — пояснил он. «Движение весьма интенсивное в это время года. Вам надо поторопиться, надвигается ураган. Не советую с ним встречаться». Дэнни пожал плечами. «Никакой ураган меня не остановит», — заявил он. «Какое мне дело до урагана?» Бригадир снова ухмыльнулся. «Я считал своим долгом вас предупредить». А сам подумал: «Окей, сосунок, если ты такой храбрый, сразу сменишь пластинку, когда начнет дуть». «Что ж, схожу-ка я туда», — сказал Дэнни. «Чего-нибудь перехвачу. Я скоро вернусь». Бригадир проследил, как он пересек дорогу и скрылся за дверью заведения Честни. Затем подошел к Линкольну и заглянул внутрь. «Фургон хорош», — обратился он к одному из рабочих, протиравшему ветровое стекло. «Наверняка у парня куча монет». Мастер сплюнул на тротуар и проворчал: «Держу пари, он даст чаевые мелочью. Чем больше машина, тем меньше чаевые. Знаю я этих типов». Бригадир согласился. Его внимание привлекли две девицы, стоявшие под тентом магазина как раз напротив станции. Они стояли там в тени уже с полчаса, наблюдая за подъезжавшими и отъезжавшими автомобилями. Бригадир заметил, что они проявили сильный интерес к Дэнни Мерлину, прошедшему мимо них к Честни, а теперь ведут какой-то серьезный разговор. Это была странная пара. «Та, что поменьше, выглядит миленькой», — подумал бригадир. «Блондинка и прекрасно сложена». На миленькой был тонкий красный свитер, обрисовывающий фигуру, и короткая плиссированная желтая юбка. На стройных голых ногах желтые босоножки. И никакого головного убора. И лицо, сделавшееся смуглым от солнца и ветра. Ее подруга была выше на добрых 6 дюймов. Тоже блондинка, но не тени женского очарования. В ее одежде и во всем внешнем виде было даже что-то мужское. Потрепанные желто-белые брюки и черный свитер, какие носят игроки в поло. Волосы коротко подстрижены по-мужски, а цвет лица почти красного дерева. Бригадир стоял и наблюдал за ними, а они внезапно приняли решение. Пересекли дорогу и направились к нему. Он отошел от Линкольна, бросив одобрительный взгляд на ту, что поменьше. Высокая девушка подошла к нему и брякнула напрямик. «Не желаете ли сделать кое-что для двух девушек, заслуживающих этого?» Бригадир поглядел на нее недоверчиво. Она его озадачила. Он не мог определить, кто же она такая. У нее были злые зеленые глаза, а рот тонкий и жестокий. Теперь, когда она стояла рядом с ним, его даже потрясло, до чего ж она широкоплечья и мускулистая. И его раздражало, что приходится глядеть на нее снизу вверх. Поэтому он ответил очень резко. «Что вам угодно?» Она улыбнулась. У нее были крупные, белые, очень красивые зубы. Но ее улыбку нельзя было назвать приветливой. «Вон тот Линкольн», — спросила она. «Куда он направляется?» Бригадир взглянул на маленькую и приятельски подмигнул. Она покраснела и быстро отвернулась. Высокая девушка проявила настойчивость. «Отвлекитесь на минутку от ваших глупостей. Куда едет этот парень?» «В Майами. Хотите, чтобы он вас подбросил?» Бригадир уставился на миленькую влюбленными глазами. «Да, можете это устроить?» Бригадир мотнул головой. «И не собираюсь». Он развязно покачивался с ноги на ногу. «Мы такими делами на нашей станции не занимаемся». Высокая девушка повернулась к подруге. «Дай-ка мне с ним потолковать, Стелла», — сказала она. «Отойди в сторонку». Маленькая Стелла поколебалась, но потом отошла на несколько шагов и оттуда пристально наблюдала за Высокой и бригадиром. Высокая девушка подошла совсем близко к бригадиру и сказала. «Она хорошенькая, не правда ли? Только очень робкая, но такому парню, как вы, она отдаст все, что угодно». Бригадир отступил назад. «Да?» — он похмыкал в сомнении. «Ну и что вам нужно?» «Нам нужна эта поездка, только и всего. Я думаю, Стелла вас вознаградит, если вы это устроите». Высокая девушка улыбнулась одними лишь губами. «Ну как, договорились?» Бригадир рассмеялся ей в лицо. «Ну да, вы сядете в машину, а я останусь здесь с канистрой. Нет, этот номер не пройдет». Высокая девушка нетерпеливо дернулась. «У вас тут найдется место, где вы можете все это проделать?» — спросила она шепотом. «Вам не удастся задать ей большую работу, для этого у нас нет времени. Но немного поиграть, пожалуйста, это вас устроит?» Бригадир мигом вспотел. «Ну ты и сучка!» — сказал он Высокой, поглядывая на Стеллу и облизывая сухие губы. «Она не годится для этого!» «Еще как годится!» — бросила Высокая. «Давай, ради бога! Неужели у вас негде взять ее?» Он опасливо огляделся по сторонам. «Почему же негде? Место найдется. Она могла бы пройти в контору». «Ну и ступайте туда, я пришлю ее к вам. Работайте быстро и устройте нам эту поездку, или я придумаю для вас что-нибудь такое». Бригадир постоял в задумчивости, потом повернулся на каблуках и пошел к себе в контору. В дверях он оглянулся на обеих девиц. Высокая разговаривала с миленькой Стеллой очень напористо. Что-то она ей объясняла, энергично разрезая воздух рукой. Стелла отмахнулась от подруги и быстрым шагом направилась к конторе. Бригадир вошел к себе и оставил дверь открытой. Высокая девушка уселась на парапет, окружавший станцию, и закурила сигарету. Она не спеша затягивалась, не спуская глаз с ресторана через дорогу. Она ни разу не посмотрела в сторону конторы. Примерно через 10 минут она увидела, как Дэнни подзывает официанта, чтобы расплатиться, и поднялась с парапета. Она подошла к конторе и распахнула дверь. Мастера наблюдали за ней с озадаченными ухмылками, но она не обращала на них внимания. Она вошла в контору, но там никого не оказалось. Она подала команду. «Эй, где вы там? Он уже на подходе». Она подождала с минуту, нетерпеливо осматривая комнату. Потом снова подала команду. Из подсобки вышел бригадир. Он тяжело дышал, на шее вздулись вены. Она ему улыбнулась весьма презрительно. «А теперь идите и устройте нам эту поездку, мистер шейх», — распорядилась она. «Да устройте все как следует». Он прошел мимо нее, не проронив ни слова, а она направилась в подсобку. «Не переживай из-за ерунды», — сказала она нетерпеливо. «Сними их и оставь тут. Мы отчаливаем. Ради бога, не реви, все испортишь». Она вернулась в контору злая, глаза метали молнии.